А весной удивятся и обрадуются, что длинные дни наступают. А спросите-ка, зачем им эти длинные дни, так они и сами не знают. И опять замолчат. А там кто-нибудь станет снимать со свечи, и вдруг погасит, все встрепенутся, нечаянный гость, скажет непременно кто-нибудь. Иногда на этом завяжется разговор. «Кто ж бы это гость?» — скажет хозяйка. «Уж не Настасья ли Фадеевна? Ах, дать Господи!» «Да нет, она ближе праздника не будет. Тот бы радости. Тот бы обнялись, да наплакались с ней вдвоем, и к заутренней, и к обедне бы вместе. Да куда мне за ней? Я даром, что моложе, а не выстоять мне столько». «А когда бишь она уехала от нас?» — спросил Илья Иванович. «Кажется, после Ильина дня». «Что ты, Илья Иванович, всегда перепутаешь. Она и семика не дождалась», — поправила жена. «Она, кажется, в Петровке здесь была», — возражает Илья Иванович. «Ты всегда так с упреком», — скажет жена. «Споришь, только срамишься». «Ну как же не была в Петровке? Еще тогда все пироги с грибами пекли. Она любит». «Так это Марья Анисимовна». «Она любит пироги с грибами, как это не помнишь?» «Да и Марья Анисимовна не до Ильина дня, а до Прохора и Никанора гостила». Они вели счет времени по праздникам, по временам года, по разным семейным и домашним случаям, не ссылаясь никогда ни на месяцы, ни на числа. Может быть, это происходило частью от того, что кроме самого Обломова, прочие все путали и названия месяцев, и порядок чисел. Замолчит побежденный Илья Иванович, и опять все общество погрузится в дремоту. Илюша, завалившись за спину матери, тоже дремлет, а иногда и совсем спит. «Да», — скажет потом какой-нибудь из гостей с глубоким вздохом, — «вот муж-то Марьи Анисимовны, покойник Василий Фомич. Какой был, бог с ним, здоровый, а умер. И 60 лет не прожил, жить бы эдкому 100 лет. «Все умрем. Кому когда воля Божья», — возражает Пелагея Игнатьевна со вздохом. «Кто умирает, а вот у Хлоповых так не поспевают крестить. Говорят, Анна Андреевна опять родила уж. Это 6-й. «Одна ли Анна Андреевна?» — сказала хозяйка. «Вот как брат-то ее женят и пойдут дети, столько ли еще будет хлопот? И меньшие подрастают, тоже в женихи смотрят. Там дочерей выдавай замуж. А где женихи здесь? Нынче, вишь, ведь все хотят приданого, да все деньгами». «Что вы такое говорите?» — спросил Илья Иванович, подойдя к беседовавшим. «Да вот говорим, что...» И ему повторяют рассказ. «Вот жизнь-то человеческая», — поучительно произнес Илья Иванович. «Один умирает, другой родится, третий женится, а мы вот все стареемся. Не то что год на год, день на день не приходится. Зачем это так? То ли бы дело, если б каждый день как вчера, вчера как завтра. Грустно, как подумаешь». «Старый старится, а молодой растет», — сонным голосом кто-то сказал из угла. «Надо Богу больше молиться, да не думать ни о чем», — строго заметила хозяйка. «Правда, правда», — трусливо скороговоркой отозвался Илья Иванович, вздумавший было пофилософствовать, и пошел опять ходить взад и вперед. Долго опять молчат. Скрипят только продеваемые взад и вперед иглой нитки. Иногда хозяйка нарушит молчание. «Да, темно на дворе», — скажет она. «Вот Бог даст, когда ждем святок, приедут погостить свои, уже будет повеселее, и не видно, как будут проходить вечера. Вот если б Маланья Петровна приехала, уж тут было бы проказ-то, чего она не затеет, и олово лить, и воск топить, и за ворота бегать. Девку меня всех с пути собьет, затеет игры разные, такая право». «Да, светская дама», — заметил один из собеседников. «В 3-м году она из гор выдумала кататься, вот как еще Лука Савич бровь расшиб». Вдруг все встрепенулись, посмотрели на Луку Савича и разразились хохотом. «Как это ты, Лука Савич? Ну-ка, ну, расскажи!» — говорит Илья Иванович и помирает со смеху. И все продолжают хохотать, и Илюша проснулся, и он хохочет. «Ну, чего рассказывать?» — говорит смущенный Лука Савич. «Это все он Алексей Наумович выдумал. Ничего и не было совсем. Хором подхватили все. «Да как же ничего не было? Мы-то умерли разве? А лоб-то? Лоб-то вон и до сих пор рубец виден!» И захохотали. «Да что вы смеетесь?» — старается выговорить в промежутках смеха Лука Савич. «Я бы и не того, да все Васька-разбойник. Салазки старые подсунул, они и разъехались подо мной, я и того». Общий хохот покрыл его голос. Напрасно он силился досказать историю своего падения. Хохот разлился по всему обществу. Проник до передней и до девичьей, объял весь дом. Все вспомнили забавный случай. Все хохочут долго, дружно, несказанно, как олимпийские боги. Только начнут умолкать, кто-нибудь подхватит опять и пошло писать. Наконец, кое-как с трудом успокоились. «А что нынче о святках? Будешь кататься, Лука Савич?» — спросил, помолчав, Илья Иванович. Опять общий взрыв хохота, продолжавшийся минут 10. «Не велеть ли Антипке постом сделать гору?» — вдруг опять скажет Обломов. «Лука Савич, мол, охотник большой, не терпится ему». Хохот всей компании не дал договорить ему. «Да целы ли те салазки-то?» — едва от смеха выговорил один из собеседников. Опять смех. Долго смеялись все. Наконец стали мало-помалу затихать. Иной утирал слезы, другой сморкался, третий кашлял неистово и плевал, с трудом выговаривая: «Ах ты, Господи!» Задушила мокрот совсем. Но смешил тогда, ей-богу. Такой грех! Как он спиной кверху, а полы кафтана врозь. Тут следовал окончательно последний, самый продолжительный раскат хохота, и затем все смолкло. Один вздохнул, другой зевнул вслух с приговоркой, и все погрузилось в молчание. По-прежнему слышалось только качанье маятника, стук сапог Обломова да легкий треск откушенной нитки. Вдруг Илья Иванович остановился посреди комнаты с встревоженным видом, держась за кончик носа. «Что это за беда? Смотрите-ка», — сказал он. «Быть покойнику. У меня кончик нос все чешется». «Ах ты, Господи!» — всплеснув руками, сказала жена. «Какой же это покойник, коли кончик чешется? Покойник, когда переносье чешется. Ну, Илья Иванович, какой ты, бог с тобой, беспамятный. Вот это скажешь в людях когда-нибудь или при гостях, и стыдно будет».